Глава 10. Очень странные дела. Мы все замерли, не смея даже выдохнуть. Никогда не считала себя трусливой, но тут прямо захотелось забраться под стол. Волоски на спине буквально стали дыбом, как в самый холодный зимний день, а по ногам потянуло сквозняком. После такого не насморк лечат, а роют могилу. «Какой сквозняк?» — сказала я сама себе. «Сейчас лето, да и задуть так точно не получится. Это все фантазии». «Если что, прыгаем в окно», — произнес Мурис, прищурившись и глядя на дверь. Ему совершенно не нравился тот, кто за ней стоит. Я невольно вспомнила, как кучер говорил про маньяка. «Может быть, добрался до меня?» Я мотнула головой, взяла себя в руки и схватила Жужу. «Если что, буду обороняться. Можно, конечно, взять Бунжика, он будет потяжелее, но Жужа намного маневреннее, поэтому все-таки отдам предпочтение ей». «Едвига, давай вызовем стражей порядка», — предложил Мурис, удрав, в смысле заняв стратегическую позицию под столом. «Конечно, вызовем», — пообещала я и приблизилась к двери. Тихонько так, совсем бесшумно, не хуже своего фамильяра. Что делать? Прислушаться? Распахнуть дверь с целью забить одним махом подкравшегося? Златовласая, не оставь меня, скажи, что делать. Но богиня молчала с элегантной подлостью, явно не собираясь что-то говорить. Мол, ты же у нас светлая голова, ведьма Зельевар. Вот и думай, думай. Зараза. Вот когда в доме нужен мужчина. Но все работает по классике. Мужчины никогда нет дома, когда он нужен. Решив, что вряд ли на меня решат напасть средь бела дня, я осторожно приложила ладонь к двери. Прошептала слова защитного заклинания. Оно хотя бы не даст на меня накинуться. Шумно выдохнув и удобнее перехватив метлу, я распахнула дверь и выскочила на улицу. «Кто здесь?» — крикнула так, что за спиной охнули Мурис и Бунжик. Кажется, я перестаралась. «Ладно». Во дворе никого не было. Нахмурившись, я крепче сжала Жужу и двинулась вправо. Вроде бы ничего необычного, но в то же время все равно как-то странно. Словно в воздухе какое-то необъяснимое напряжение. В какой-то момент я даже плюнула на предосторожность и забралась на лестницу. Осмотрела крышу. Может, кто-то решил спрятаться тут? За печной трубой как раз очень неплохо. Отсюда не видно. «Едвига, не надо!» — послышался снизу голос Муриса. «Да? Тогда, может, ты сам?» «Я не могу. У меня лапки». Выругавшись, припомнив всю Бялтову родословную до седьмого колена, я осторожно пристроила Жужу на краю крыши и, подобрав юбку, полезла на нагретую солнцем черепицу. Кстати, несмотря на нашу латрийскую погоду, она выглядит как новенькая. Вот что значит качество. Вообще, очень люблю крыши домиков Янтарного Союза за их яркость. Даже в самую пасмурную погоду они поднимают настроение. Конечно, ползать на четвереньках — то еще удовольствие, но кто меня там на крыше видит? Добравшись до трубы, поняла, что все страхи были напрасны. Никого тут нет. «Ну и слава Златовласой!» — выдохнула я. «Так, теперь надо спускаться». А крыша-то ого-го, под каким наклоном. Коленно-локтевая поза, конечно, не лучшее, что можно придумать в такой ситуации, зато надежно. Поэтому, покрутившись, я все же аккуратно оперлась на колени и ладони. Так, сейчас поползу назад. «О!» — внезапно донеслось снизу. «Какой шикарный вид! Всегда знал, что панна Торба умеет встречать клиентов». Я резко обернулась и едва не соскользнула. Хорошо, хоть успела ухватиться за черепицу. Возле калитки, сложив руки на груди, стоял Линос Раудис. Рыжая прядь выбилась из хвоста, солнце вызолотило ее, превращая в огненную паутинку. В серых глазах интерес пополам с ехидством и весельем. Красивые губы искривлены в усмешке. «Пойдите к Бялтам, пан Раудис!» — прошипела я, жалея, что нет когтей и не могу впиться в его физиономию. «Вас только не хвата. В смысле, зачем пожаловали?» «Шел мимо. Думаю, дай зайду. Как вижу, зашел удачно. — охотно ответил он, недвусмысленно глядя на мою обтянутую юбкой задницу. «Ах ты! Что ты? Да я тебя!» — зашел он удачно. Пытаясь определиться, как бы посмачнее его послать, да так, чтобы не было мысли вернуться, я взмахнула рукой. Внезапно нога дрогнула, меня качнуло, и с диким визгом я полетела вниз. Перед глазами мельтешило, мозг в панике кричал, что мы все умрем, а вся моя жизнь уже приготовилась промчаться перед внутренним взором на случай, если все, совсем все. Впрочем, подумать об этом у меня не получилось, потому что краткий полет завершился падением в чьи-то руки. Сильные такие руки. Одна уверенно поддерживает под коленями, вторая обнимает за талию и пахнет дубовой корой, свежестью леса и немного глиняной пылью. Сердце почему-то перестало стучать, но стоило только вздохнуть, как застучало, словно сумасшедшее. Во рту предательски пересохло, щеки вспыхнули от жара, и тут будто кипятком обожгло. Я резко попыталась выкрутиться из его рук. «Отпусти!» «Полезешь снова на крышу?» — невинно поинтересовался Линос. В серых глазах было непонятное выражение. «Отпусти!» — повторила я, надеясь, что голос останется не дрогнувшим. Он закатил глаза и поставил меня на ноги. Даже отступил, осмотрел с ног до головы, словно искал, над чем бы поехидничать. Но не нашел. Или, как вариант, отыскал так много, что не знал, с чего начать. Поэтому, не дожидаясь, пока Линос что-то скажет, я одернула юбку, гордо задрала нос и направилась в лавку. «Пан Раудис, вы по какому делу?» — спросила невозмутимо, даже не оборачиваясь, за что себя тут же похвалила. Во какая выдержка! Но в то же время постаралась очень быстро уйти с линии полета какого-то тяжелого предмета в мою спину. Вряд ли Линос опустится до такого. С другой стороны... Кто этих гончаров знает? Некоторое время за спиной выразительно молчали. В какой-то момент я начала нервничать. Может быть, там уже сплели какое-то проклятие, пока я тут разглагольствую. Зайдя в торговую стойку, я увидела, что Линос уже в помещении. На удивление, просто рассматривает все вокруг и ничего не комментирует. Очень странно. Может быть, заболел? Надо поискать зелье, чтоб помогло вернуться в форму. Собственные мысли заставили замереть. «О чем я вообще думаю, о златовласая?» Линос наконец-то осмотрелся, хмыкнул и подошел ко мне. При этом так быстро и решительно, что захотелось отступить к стеллажу с пузырьками. «Так, Едвига, что это такое? Ну-ка, занять торгово-боевую позицию, вплоть до прибить в порыве торговли». Я не шелохнулась с места, только посмотрела на него. «Чем могу быть полезна, пан Раудис?» — спросила я и улыбнулась как можно приветливее. Клиенты бывают разные, но деньги они платят одинаковые, поэтому никакого фырканья и ехидства. Работаем. Лина соперся на стойку и внезапно посмотрел прямо на Бунжика, который снисходительно прятался за шторочкой на полке. «У меня к вам вопрос, панна Торба. Вы всегда пользуетесь вещами, не изучив инструкцию?» Я замерла и подняла взгляд на Линоса. «Так, начинается. Что вы имеете в виду?» — невинно уточнила я, доставая из верхнего ящика стола мыло с омолаживающим свойством. Надо же, так закрутилась с этим дудолей, что забыла выложить на продажу. Совсем уже плохая. «Едвига, не придуривайся!» — наконец-то не выдержал он. «Зачем было хватать горшок, не дождавшись меня?» Я озадаченно посмотрела на него. «Ничего я не хватала и в мыслях не было. Уж если на то пошло, я забрала его у Раудиса-старшего в назначенное время. И тут же другой вопрос. Почему тебя не было на месте, когда пришла клиентка?» «Так было надо», — отрезал Линос. «Вот же морда противная. Все же восхитительно омерзительный человек. Ты с ним пытаешься по-нормальному, но он обязательно что-то отколет. Прибило бы». «Ну, раз надо, то какие ко мне вопросы?» Пожала я плечами. «Так, надо взять из шкафа у окна стебельки и листики для оформления мыла. Панночкам обычно очень нравится, когда так сделано. Очень хорошо берут на подарки тетушкам и бабушкам». Я обошла стойку, практически уже направилась к шкафу, как меня вдруг ухватили за плечи. «Да так, что и не вырвешься». «Линос, — вскрикнула я. «Ты что творишь?» «А что остается, если ты иначе не понимаешь?» — внезапно прошипел он. Я затаила дыхание во все глаза, глядя на него. Никогда не видела, чтобы Линос был таким, по-настоящему злым. Ехидным, гадким, вредным, безразличным, но вот так. В серых глазах бушевало настоящее пламя осенней непогоды. Еще немного и снесет все на своем пути, в том числе меня. «Все вещи, в которых есть божественная искра, требуют особого подхода. Есть детали, которые не знает никто, кроме мастера, и которые он передает только клиенту. Хорошо, что все так обошлось, и тебе не снесло твою рыжую голову». «Чем тебе не нравится моя голова?» — искренне возмутилась я. «Не смотреть в его глаза. Только не смотреть в глаза. Потому что после этого я почему-то теряю все готовые сорваться в ответ колкие слова. Хочется утонуть в этой стальной бездне, а еще осознать, что держит меня за плечи хоть и крепко, но совсем не с целью причинить боль. И еще почему-то расстояние между нами бессовестно сократилось. Настолько сократилось, что его губы оказались совсем близко». Илмар Орбас. День выдался откровенно дурацким. Сил почти не осталось, а вот толку пока было маловато. Поэтому голова гудела, желудок требовал ужин, а ноги откровенно подкашивались. Мы развесили более сотни следилок и установили скрытые магометры. Но вот будет ли нужный нам результат, пока не скажешь. Пан Аадель старательно готовил алхимические жидкости, емкости, с которыми расставили во дворах под видом садовых удобрений. Их задача — впитать в себя ауру преступника. Новая разработка. Пан Аадель ею занимался еще когда жил в Эсте. И только здесь сумел довести до ума. Солнце клонилось к закату. Я плюхнулся на деревянную лавку. Кристоп уселся рядом и вытянул длинные ноги. «Как тяжко жить», — пробормотал он. «Почему у меня нехорошее чувство, что все наши усилия ни к чему не приведут?» «Скажи своему предчувствию, что оно может катиться ко всем бялдам», — предложил я, прикрыв глаза и уперся затылком в стену. Иногда работа просто сжирала все время, ничего не оставляя для других занятий. Наверное, когда я стану старше, нужно будет переходить на собственное дело, где, с одной стороны, конечно, муторнее, никто не поможет, а с другой... сам себе хозяин. Вот как Едвига Торба, например. Она же сама решает, какое зелье варить, кого в своем котелке топить и кому по горбу метлой лупить. Шикарно же. А я? Руки из того места. На голову не жалуюсь, общаться умею. А на бытовые артефакты всегда спрос. Вы хоть знаете, сколько панночек с удовольствием приобретает камешки для подогрева воды, чтобы не полоскаться в холодной? Или парящие щетки для мытья окон, или... ой, да много чего. Поэтому стоит разобраться с лавкой, и... я замер от осенившей меня мысли. А может быть, не стоит ее продавать? Ведь Едвига согласна за нее платить аренду. Придется, конечно, потесниться. Я собираюсь там ночевать и проводить время. Но в целом, думаю, договориться реально. Пока что Едвига показала себя очень толковой ведьмой, которая готова договариваться, а не истерить. И пытаться отравить того, кто ей не нравится. Вон даже Дудоля жив и здоров. Хотя там проблемы и так налицо, куда еще травить. «О чем думаешь? О прекрасной рыжекудрой ведьме?» — невинно поинтересовался Кристоп. «О том, что скрывает ее просторная блузка и длинная юбка до щиколоток?» Я закатил глаза. «Вот напарник отличный, а бабник просто дикий. Ни одной не упустит. И при этом умудряется каждый раз выходить сухим из воды. Ты бы лучше подумал, что будет, если однажды какая-то из обесчещенных тобой панночек сообразит сварить присуху. И тогда побежишь за ней в магистрат, умоляя никогда не снимать обручального кольца». «Фу, как грубо!» — поморщился Кристоп. «Илмар, я никого не лишаю чести, я дарю удовольствие. Себе или им?» «И себе, и им», — не смутился он. «Никто еще не жаловался, что я эгоистичная скотина». «Возможно, жаловались, но просто не тебе». Кристоп сделал вид, что его это не касается. Иногда я ему даже немного завидовал. Потрясающая незамутненность в плане стремления заполучить панночку в свои кошачьи лапы. И только рада жоить оказалась ему не по зубам. Так, я хлопнул ладонями по коленям. Встаем. Нам сегодня еще отчеты писать. Если в этом мире и могло быть что-то жутко противное, то вот оно, пробормотал Кристоп, поднимаясь следом за мной. Пока мы добрались до управления, пока разобрались с бумажной волокитой, прошло прилично времени. К этому времени я уже не хотел ни спать, ни есть, просто убивать. При этом желательно с нанесением тяжких увечий. В конце концов, когда я вышел из управления, на небе сияли яркие звезды. Да, и прохладненько было, ничего не скажешь. Ладно, не очень-то и хотелось возвращаться в лавку днем. Я вздохнул. «О, янтарная ликая, как же я безыскусно вру самому себе! Уж чего-чего, а в моих мечтах не было ничего похожего на почти ночевку на работе. Ну ладно, не первый раз. Сложно объяснить, почему меня буквально тянуло в лавку. Хотелось получше узнать Едвигу. Чем она живет, как ведет себя во время варки зелий, чем кормит этот жуткий цветок. Кстати, о цветке. Что-то он мне не нравится». Вид, конечно, внушительный, любого вора отпугнет, но вот мне возле него находиться тоже как-то нервно. С этими размышлениями я добрался до лавки. Тишина, покой, умиротворение. Где-то слышно, как стрекочут сверчки. Вообще, лето в Латрии — это хорошо. Пусть оно не такое жаркое, как в странах южнее, но мне нравится. Едвига, наверное, уже отдыхает. Надо зайти потише, случайно не наступив на ее бойкую метлу или кота, а то мало ли. Я сделал глубокий вдох. Возможно, Кристоп не зря меня временами подкалывает. Старею, ох, старею. Надо приглядеть кресло-качалку и... И что там еще за атрибуты старости? Насвистывая под нос модную песенку, сочиненную королевским менестрелем, я подошел к двери, толкнул ее, вошел внутрь и понял, что я тут один. Едвига Торба. «Ты зачем ему по морде дала? А мне надо было терпеливо ждать, когда он сделает что-то другое?» Мурис тяжко вздохнул и обошел меня, стараясь не рухнуть в яму. «Едвига, он ничего не успел сделать. Я все видел, он не пытался сделать что-то неприличное. Просто стоял близко». «Неприлично близко», — заметила я, сдув со лба рыжий локон. «Нет, определенно нормальные корешки живника надо еще откопать». Я махнула лопатой в сторону. Мурис мудро перебежал в другую сторону, не рискуя подставляться. Смех смехом, Алинас тогда стоял так, что я словно со стороны видела, как он склоняется все ниже и ниже, а собственное сердце практически отказалось биться. А потом сама собой взлетела рука и впечатала звонкую пощечину. И теперь? Что теперь? А вот копаю корни живника, потому что днем это делать нельзя, только ночью. Солнце выбивает все полезные свойства, так еще и в светлое время живник подло закапывается в землю, прекрасно понимая, что сверху шныряют такие охотницы за добычей, как я. Поэтому сейчас я размахиваю лопатой, прокручивая в голове произошедшее. Кстати, очень странно, но Линос, кажется, он не нашелся, что мне ответить. Я ждала острых, как кинжалы, слов, но вместо этого он коснулся щеки, не отводя от меня взгляда. До такого, что едва не подкосились ноги. А потом развернулся и вышел. Спокойно, невозмутимо и с холодным молчанием, которым можно заморозить все эликсиры в лавке. И почему-то в этот момент мне стало как-то не по себе. Правда, потом я тряхнула головой, пробормотала нечто неприличное, характеризующее всех мужчин как отдельный вид, и пошла работать. Златовласая, за что мне все эти проблемы? Сцены, истории, страсти. Женщина оценит любовь в том случае, если ее подкрепят серьезными намерениями, а не одним плотским притяжением. Размышляя о таких не слишком высоких материях, я орудовала лопатой и зарабатывала себе растяжение всех мышц, которых только можно. Но так как внутри бушует истинный ведьминский гнев, то я об этом не думаю. «Едвига, мы потом корзинку не поднимем», — произнес Мурис, с ужасом глядя на горку живника. «Помни, что мы пойдем пешком!» Пешком, конечно, это было совсем неумно. Но тогда я думала не головой, а вообще не пойми чем. Ухватила корзинку и рванула из лавки. Надо было проветриться, немного разложить все по полочкам, и вот, пожалуйста. Поняв, что Мурис прав, я вздохнула и аккуратно засыпала ямку. В любом случае, хорошо, что такие потом присматривают для своих схронов борздуки, а значит, природный баланс не нарушается. Я подровняла землю и поставила лопату возле широкого ствола дуба. Потом присела и начала легонько стряхивать землю с каждого корешка. Как-то прохладнее стало, что ли, да и вообще некомфортно. Ощущение, что забрела на чужую территорию, и кто-то смотрит из кустов, ожидая, когда я наконец-то уйду. Мурис вдруг замер, к чему-то прислушиваясь, даже повернул ухо в сторону чащи леса. «Едвига, что-то мне тут не нравится. Давай заканчивать быстрее». «Сам знаешь, что землю лучше в дом не носить. По ней могут прийти лесные йоди», — сказала я, аккуратно укладывая корешки. «Знаю», — буркнул он и метнулся за ствол дерева, что-то вынюхивая. Я тоже прислушалась, пытаясь понять, что так беспокоит моего питомца. Мурис не трус, просто так нервничать не станет. Но я пока что не могу разобрать ничего такого, что дало бы знак «сваливай». Может быть, фамильяр просто хочет домой? Я покачала головой. Домой, конечно, очень хочется, но не надо бросать все на полпути. Поэтому, аккуратно сложив всю добычу, я спокойно поднялась на ноги. Так, где это я уже юбку порвала? Ну вот одно расстройство. Просунув пальцы в образовавшуюся дыру в темно-зеленой ткани, только поморщилась. Ну что за день? То целоваться лезут, то юбка рвется. Может быть, это к близкому замужеству? Я вдохновенно задумалась. Но тут же реальность ударила древком лопаты прямо по носу. В прямом смысле слова. «Ай!» — вскрикнула я, отпрыгнув в сторону и потирая нос. «Ну, это уже ни в какие рамки. Мечты — это хорошо, но надо же смотреть реально». А реальность заключается в том, что женихов рядом нет. Мужики есть, а женихов нет. Вот такая божественная несправедливость. Мурис резко выскочил из-за дерева, шерсть дыбом, желтые глаза горят, как колдовские огни. «Едвига! Бегом отсюда!» Раздавшийся из чащи вой, от которого по позвоночнику пронеслись ледяные иглы, заставил онеметь. «Что это?» Тут же дрогнула земля, будто шагало нечто тяжелое и неповоротливое. «Едвига!» — взвыл Мурис. Я очнулась, ухватила лопату, корзину и рванула в сторону домов. Что бы там ни находилось в лесу, с ним лучше не встречаться. Мурис черной молнией мелькнул передо мной. Я припустила быстрее, потому что звуки не затихали. Снова вой, от которого хочется зажать уши. Шеи коснулось чьё-то дыхание. Взвизгнув, я махнула лопатой. Донеслось какое-то мерзкое чавканье. Ну что там было? Даже не обернулась. Только припустила на такой скорости, что ни одна гончая короля не догонит. Ветка, ветка, ямка, пригорок, ветка. Снова ямка, спящий бялт. Ой, простите, пожалуйста, наступила на хвост. Ветка, ветка. Я вылетела на окраину леса. Вдали желтым светом горели окна ельнинских домов. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, дыхание разрывало грудную клетку. Я хватала воздух ртом и понимала, что нельзя останавливаться. Звуки за спиной хоть и притихли, но не исчезли. Или же исчезли? Перепрыгнув через канал, чудом удержала равновесие, сзади что-то ухнуло. Я повернула голову и заорала.